Как успехи, Карам? Все сделали, как вы и сказали, Самир Камалович. Анастасия и Лазарев тоже там были. Вот фото. Подает конверт, и Сабур кривится, принимая его. С каждым разом все больнее на нее смотреть. Будто внутренности из него вырывают. Первое время он не верил, пытался ее оправдать, понять. Да какой там. С каждым днем она сама зарывала его надежду и веру в землю. Топталась по ней ногами, держась за руку Лазарева. Он мог бы понять и даже принять ее поступок, если бы она вышла за Лазарева, чтобы защититься. Да, он оставил ее. Ей было страшно. Но она ведь не знала, что он жив и рядом. Не знала, что ее круглосуточно охраняли даже в доме Алимы. Она осталась одна, растерянная и напуганная. Он знал это. Но то, как они с Лазаревым смотрят друг на друга. То, как она поступила с его Самира сыном. То, как она ухватилась за наследство. Все это уничтожало его веру в ту Настю, на которой когда-то женился. Той невинной девочки больше нет. Наверное, он сам виноват. Сам убил ее, ту милую, добрую красавицу с печальным, притягательным взглядом. Возможно. Но как бы там ни было, ее больше нет. Та, отчеты, по которой он просматривает каждый день, не его жена. Не его любимая чистая девочка, что когда-то освещала его черную душу своим светом. Открыв конверт, уставился стеклянным взглядом на первую фотографию, где ее успокаивает и обнимает Лазарев. Судорожно вздохнув, взял вторую, а там он ее целует. Смял в руке конверт с остальными снимками и с силой зашвырнул в корзину. «Я тебя спросил не об этой, а о сыне. Как продвигаются поиски?» «Ищем, конечно, но пока глухо, Самир Камалович. Ни одной зацепки. Этот врач никого не видел, даже описать толком ничего не смог. Под его описание приходится половина населения страны». «Что со Светланой? Ты все узнал?» «Елисеев хорошо замел следы, но мы уже вышли на него. Вскоре отыщем. А что делать потом? Забрать девушку у мужа и привезти к вам?» Постучал костяшками пальцев по столу, долго глядел в одну точку. «Пока нет. Просто узнай все. В особенности меня интересует ее ребенок. Родился ли? Когда? Кто? И фотографии, чтобы были. Мне нужно его видеть». Проще, конечно, было бы сразу добыть какой-нибудь волосок и сделать тест ДНК, но для этого еще будет время. Сначала нужно разобраться с Елисеевым. Этот мудак ему кое-что задолжал.